Глава 31. Спускалась по лестнице или тихо, как мышка. Хотелось посмотреть на рассвет родного мира. Просто постоять у окна. Но едва спустилась до середины лестницы, ведущей на первый этаж, сзади хлопнула дверь, тихо зашлепали мягкие тапочки матери. Девушка еле заметно нахмурилась. Вроде не помнилось ей, чтобы раньше она слышала ее легкие шаги. Да и угадывать, кто именно идет, не умела. Приостановилась, подождала, пока тапочки, халат, а затем и сама Элинса появятся в просветах перил. «Или ты кушать хочешь? Я сейчас. Только не выходи на улицу». «Я еще помню, как открывается холодильник», — тихо пробурчала девушка, отвыкшая за 4 года от такой неусыпной заботы. «Нет, приятно, конечно, слов нет, но как-то совестно». Да и мать так выложилась, сначала вытаскивая их, потом помогая раскрыться. Она совершенно здоровая, отдохнувшая, что, молока себе не нальет? Или спустилась в небольшую продолговатую прихожую, сориентировалась в дверях. Вот это столовая, там гостиная. Они немного вечером перед сном посмотрели телевизор, от которого она как-то отвыкла. Впрочем, и раньше особой привычки не было. А вот это кухня. Решительно распахнула девушка наполовину застекленные двери и прошла в свободное помещение. Она уже успела заметить, что дом был заставлен мебелью по минимуму. Причем даже по ее неискушенному мнению, самой простой и недорогой. Пластиковые табуретки, такой же столик. Резкий контраст между большим домом и хорошей незнакомой техникой. «Может, тебе омлет сделать? Ты сейчас должна хорошо кушать». Мать вошла в комнату через минуту, ловко поставила на плиту сковороду, достала продукты. «Мам, я что-то не пойму. Мебель у вас простая, а плита, по-моему, дорогая. Вы очень бедно живете». «Нет, что ты. Просто плита и остальная техника шла вместе с домом. Это же элитный поселок. Нам такой дом великоват, но других в продаже не было. А папа твердо решил устроить нас побезопаснее. Тут чужие не ездят. На воротах охрана, камеры. Правда, соседи все более богатые люди, но Хингрет им сказал, что мы из Австралии и живем временно, пока я поправлюсь. Сама понимаешь, изобразить в нужный момент приступ мне проще всех. Вот они и не навязываются со знакомством. Но по-своему ценят, что мы люди тихие и неконфликтные. А деньги мы не тратим на дорогую мебель просто потому, что на все, что остается, покупаем золото. Но не в магазинах, а у ювелиров или в ломбарде. Апи ведь нельзя обмануть. Она сразу видит, если монета из свинца или чуть покрыта сверху слоем золота. Ну вот омлет, вот кофе. Что, не пьешь? А я привыкла. Придется взять с собой зерен. Тогда молоко, сырки, что еще хочешь? Папа сегодня съездит с Апи в магазин, это близко. Привезет запас продуктов, чтобы больше никуда не ходить. Мы решили, нужно быть в последние дни поосторожнее. Вам что-то угрожает? «Нет, но мне кажется, что одна из жительниц поселка нас узнала. Вернее, Хингреда. Я, конечно, сразу же добавила ему седины и цвет лица сделала светлее, но смотрит она очень подозрительно и даже зло. Лечила я ее 3 года назад. Еще в старом доме мы жили. А она через неделю мне старую кошку привезла, любимую. Ну, ты же понимаешь, мы животных любим. Но у меня тогда 2 детишек больных было на очереди». Хотя за них 2 мы и половины того не получили, что она предлагала, чтобы вылечить кошку. Я и так тут работаю больше, чем в нашем мире. У нас травницы, лекари, маги, эльфийские зелья. А тут лекари не стесняются пациентов обманывать, лекарства выписывать, какие вовсе не нужны. Ох, прости, заговорила я тебя. А что тебе снилось? Я чувствовала, как ты во сне плачешь. Что мне еще могло сниться? Печально глянула на мать Илли. Кроме Канда. Как будто он скачет. Куда-то. Ночь, темнота, а за ним Кракен. Я же тебе рассказывала. Просто сердце во сне от страха оборвалось. А потом конь споткнулся, и он упал. А Кракен на него прыгнул. И вдруг вспышка, и я проснулась. Держит тебя тот мир. Признал своей. Загадочно буркнула Элинса. Да пойдем на мансарду. Я ведь тебя специально там поселила. Подальше от всего, что отвлекает. Ты пока в себе не разберешься и все не прочувствуешь, к природе соваться не должна. В тебе и так живица гуляет. Нам бы сейчас скалу повыше или башню, и чтоб ни людей, ни воды вокруг. но чего нет, того нет. Вставай, пошли работать, если хочешь своего принца побыстрее увидеть. Хочу. И домой тоже хочу. Вот смотрела вчера телевизор и вспоминала сады и поля в цвету. Я и правда там себя своей чувствую. Спасибо, дочка. Вдруг смахнула светлую слезинку Дриада. Я ведь иногда подглядывала, когда ты у зеркала стояла. Изредка. Больно уж душа болела. Мам. Так. Возмущенно воззвал от дверей голос Лиры. А вы не думаете, что в доме еще дриады есть? И что они спать хотят? А я, дурочка, еще радовалась, что мы не эмпаты. Но почему мне никто не сказал, что я не буду чувствовать радости или горя, зато буду чувствовать, когда в соседней комнате кто-то кусает себя за палец? И у меня будет ночью сжиматься от боли сердца, потому что кому-то снятся прекрасные принцы. Потому что ты еще не доцвела и не умеешь отключать ощущения чужого тела. Но это даже хорошо, что ты проснулась. Быстро ешь и идем на мансарду. Я отдохнула и вполне могу снова открыть малый круг. Ладно. Сразу сдалась Лира. Кофе выпью и приду. Мне и самой вчера понравилось. Сразу стало понятнее, что к чему. А я пока ничего не поняла. Несчастно призналась Илли, и родичи встретили это признание дружным смехом. «Юмористка! Я уже четвертый месяц мучаюсь, а она хочет за один день!» С превосходством сообщила младшая и, нагрузив на тарелку чашку с кофе и кучку кексов, направилась к двери. «Вперед!» «Вот письмо, прочти!» Бенгальт бросил свиток брату и незаметно зябко передернул плечами. «Рань какая! Спать бы еще и спать!» «Но вот зачем они так срочно нужны во дворце? Просто показаться матушке, что живы? А все его обязательность. Не нужно было ночью отчет посылать. Выспался бы, потом послал. Но, с другой стороны, не послать было нельзя. Махей точно указал, где находится особняк, в который его отправил Агдесар. Замечательное местечко. Недалеко от границы с Тригоном, на берегу горного озера. Саткян. Маленький тихий городок, где живут в основном камнерезы и ювелиры. А дальше в горах начинаются владения гномов. «Надеюсь, у них важные причины?» — прищурился Кандирт. «Я не бабочка летать по стране туда-сюда. А через зеркало нельзя пройти?» Уордес послал вестника, попытался договориться. Но путница заупрямилась, сообщила, что делает такое только в самых редких случаях. «Ну, нет так нет». Младшему принцу вспомнилось, какой утомленной и изможденной выглядела девушка, служившая колдуну. И как Хингред прятал мать Илли, чтобы колдуны не заставляли ее ходить путями отражений, и твердо объявил. «Они ведь тоже люди и устают от этого. Рассказала нет, значит, едем верхом». «Идите быстрее, она согласна!» — ворвался в комнату маг. «Только шамана отказывается вести наотрез. Я с ним останусь, сам привезу». Но кое-что он все-таки сказал. «Ваш колдун обманул главного шамана. Выменял ценный артефакт, а подсунул одноразовый амулет. Вот они его и ищут, чтобы забрать». Немедленно пошли сообщения по всем крепостям. «Пусть ловят гоблинов. Доходчиво объясняют, что колдун сгорел, и выпускают». На ходу сориентировался Бенгальт. «Иначе они всей ордой придут». «Махей где?» Надевая капюшон, припомнил принц. «Здесь я, господин». Калека смотрел тревожно, ожидая, что ему прикажут ехать в телеге. «Быстро сюда!» Кандирт, как стул, переставил селянина ближе и, набросив на него балахон, уставился в зеркало. «Трое мужчин», — вежливо сказал Уордес, и через минуту принцы стояли в одной из гостиных королевского дворца. «О!» — восхитился его третье высочество. «А я думал, мы окажемся в цитадели. Большое вам спасибо, сеньора, я у вас в долгу». «Что с этим человеком?» Женщина пристально смотрела на Махея. «Его держал в рабстве тот колдун, Агдесар. Если вас это порадует, он погиб. Я сам видел сгоревшие кости. Вот о судьбе путницы, которая была с ним, ничего не известно. Мы надеемся, что она жива». «А она и так жива». С превосходством усмехнулась женщина и властно указала селянину на укрытый вышитым покрывалом диван. «Ложись туда». «Вы что, госпожа?» перепугался селянин. «Я на такую красоту и смотреть боюсь!» «Делай, что тебе говорят», — приказал от двери голос Ее Величества. «А если боишься запачкать, накрой балахоном». «А может, я лучше на пол?» «Ложись на пол», — насмешливо согласилась Дриада. «Но будешь мне должен за то, что я наклоняюсь». «Эх!» Махей стащил балахон и расстелил по дивану. Потом с чрезвычайной осторожностью прилег. «Мы не будем вам мешать. Ждем в соседней комнате». Королева знаком поманила сыновей. «Идем, я пока расскажу важные новости». Однако сразу королева никуда не пошла. Едва притворились створки двери, порывисто обернулась к младшему и со всей силы обняла его. Прижалась к груди, спрятав лицо в замшу походного калета, и беззвучно затряслась в безудержных рыданиях. Кандирт на секунду растерялся, потом бережно стиснул плечи матери руками, забормотал ей в макушку несвязные слова успокоения, с неожиданно острым раскаянием начиная понимать, что совершенно не знает своей матери и даже близко не представляет всей глубины ее материнской любви. А еще вдруг обнаружил, какая она оказывается маленькая и хрупкая по сравнению с ним. А у него почему-то накрепко засело воспоминание, что мать больше, сильнее, увереннее и надежнее. Непрошено всплыли яркие воспоминания детства. Теплые руки матушки, так надежно обнимающие сидящего на ее коленях малыша, пока лекарь вытаскивает из пятки невероятно толстый осколок стекла. Ее восхищенно гордый взгляд, когда он в 12 лет впервые выбил в тренировочном бою деревянный клинок из руки Бенга. Того самого Бенга, что стоит сейчас рядом и расстроенно пыхтя пытается внушить матери, что королевы не плачут. Мать в последний раз всхлипнула и попыталась отстраниться. Но Кант не позволил. Легко подхватил ее величество на руки и понес в ближайшую гостиную. Распахнул дверь ударом ноги, усадил королеву на диван, налил бокал воды и бережно подал ей. А пока она пила и смятенно стирала с лица остатки неподобающих королевам деяний, сел на ковер у ее ног, подтянул к груди одно колено и, обняв его руками, задумался, как же это произошло, что он все забыл. Нет, не то чтобы забыл, а как-то постепенно обманулся ее искусной игрой в строгую и беспристрастную королеву. И хотя всегда был уверен и в семье, и в матери, но в какой-то неуловимый миг это чувство стало скорее уверенностью союзников, чем истинно любящих родственников. И вот теперь вдруг осознал, как ему не хватало этой откровенности чувств, неприкрытых этикетными улыбками и вежливыми поклонами. И твердо решил, пора все это ломать, пока она снова не решила, что быть королевой важнее, чем его любимой матушкой. «Что ты хотела нам сказать?» — мягко спросил Интарио Бенгальд, начавший подозревать, что королева не просто так вытащила их сюда, пока спят его величество и наследник. «Матушка просто волновалась», — непримиримо отрезал младший. «Имеет право». «Спасибо, ваше высочество». Со смущенной улыбкой потрепала его волосы мать. «И прости меня. Это я виновата. Если бы я сидела, где меня посадили, она бы тоже никуда не пошла». «Матушка», — сразу сообразил, о чем она переживает, Бенгальд. «Если бы все клали подушку там, где могут упасть, мы бы уже утонули в подушках. Не нужно себя винить, вы волновались за нас и отца. Я даже не надеялся, что две такие непоседливые красавицы останутся мирно читать бумажки». «Правильно», — поддержал брата Кант. «Остановить ее было невозможно. Она была под подчинением. Он и на меня бросил». «Но ведь на тебе артефакт», — насторожился Бенгальд. «От ментальных приказов он защищает». «Я притворился, что попался», — нехотя признался Кандирт. И еще мрачнее добавил. Хотя Илли, по-моему, это поняла. И ужасно рассердилась. «Правильно сделала», — сразу посерьезнела королева. «Я вам не успела рассказать. Когда мы с королем это обсуждали, то вспомнили ее рассказ про страшное оружие ее мира, которое может махом уничтожить целый город. А потом вспомнили. Бенг, ты рассказывал, Хингред произнес на прощание «Не забудь про знак». Вот если все это сложить и предположить, что Хингред с женой предусмотрели вариант, когда придется ее срочно забрать, то можно допустить, чего так испугался колдун, — подхватил Бенг, — что разом выставил всю защиту. Уордес, маг, который был с нами, сказал, что там уровень магии насыщен, как в источнике, но быстро гаснет, а от колдуна осталась кучка сгоревших костей и оплавленных камней. Вордес решил, что магистры захотят изучить их, и собрал. Уместилась в среднюю шкатулку. «Я не про колдуна», — вздохнуло ее величество, — «а про Илли. Колдун же хотел получить ее мать, и наверняка намеревался заставить Илли ее позвать». «Не наверняка, а точно», — нахмурился принц. «Она сказала колдуну, что сделает все, как он захочет. А когда меня отправляли, маги потребовали, чтобы она стояла рядом. Вот тут он меня обездвижил. Путница потребовала, чтобы я не мешал. А Илли сказала, что помашет им ручкой, чтоб поверили, что она в порядке». «И помахала. Условным жестом», — усмехнулся главный прокурор. «Конечно, это был большой риск. Колдун мог догадаться». «Ты Илли плохо знаешь», — с грустной гордостью сообщил младший. «Он и заподозрил. Ехидно так спросил, как она собирается махать. А она сказала, покажи, как можно. Он и показал. И она так и махала. А я тогда ничего не понял. Сегодня же пришли мне человека, который сможет меня этому научить». «Ты же и мечом договоришься». «Надо же, какой злопамятный. А вот теперь хочу не только мечом». «Вот о мече я и хотела поговорить», — перебила их королева. «Кандирт, ты собирался остаться в крепости и гоняться за гоблинами?» Бианг доложил. «Ну, понятно, кто же еще?» «Понимаешь, матушка, просто я не хочу сейчас возвращаться к себе. А мотаться за Бенгом его адъютантом мне как-то не по рангу». «Гоняться за гоблинами тебе тоже не по рангу», — решительно отрезала мать. «У Ангерольда хватает полковников и генералов, которым давно пора себя показать в деле и получить новые чины». «Резонно», — прищурился третий принц. «А почему мы советуемся по такому вопросу в таком составе? Кто-то имеет другое мнение? Отец или Анг? Решили отправить Кандика развеяться, чтобы не тосковал?» «Всё-то ты знаешь», — едко сообщил от двери его величества, прошел к креслу жены, заглянул ей в лицо, нежно поцеловал в висок. «Ну, когда ты перестанешь так за них переживать и брать на свои плечи их проблемы?» «Не нужно ругать матушку», — немедленно вступился младший. «Она хочет как лучше. И правильно делает. Она же мудрее нас». «Вот, дожила, наконец». Нежно потрепав волос младшего, пошутила королева. «Сыновья защищать начали». «Еще недавно Кандирт незаметно отстранился бы. Что за нежность, он же давно взрослый». Но теперь только довольно прищурился и потерся о руку матери, как сытый кот. И ему вдруг стало предельно понятно, что нет в этом ничего детского. Показать всем, что он не просто ценит ее как мудрую королеву, а обожает как нежную матушку, такую сильную и надежную, что всегда умела унять обиду одним словом, а боль — прикосновением. Хотя она и не могиня. «Ты права», — сказал он вслух. «Это было неверное решение». «А что я буду делать здесь?» «А вот это мы сейчас обсудим. Вставай с пола и садись за стол». Весело ухмыльнулся его величество. «Я намерен потребовать чай. Не нужно пугать слуг». Однако немного раньше слуг в гостиную уверенно вошла путница, и за ней осторожно семенил Махей. На его лице цвела та незабываемая смесь счастья, неверия и изумления, какая бывает только у людей, внезапно получивших в дар что-то невероятно долгожданное и прекрасное. «Вы хотели мне что-то сказать, Ваше Величество?» «Присаживайтесь к столу». Учтиво пригласил дриаду король и посмотрел на Махея. «А тебя сейчас проводят на кухню и накормят. А потом мажордом объяснит насчет работы». Селянин только кланялся, не в силах сказать даже слова, и определенно боялся, что сейчас его потрясут, и окажется, что все происходящее — только сон. Он бочком выскользнул в дверь, и Кандирт не стал спорить. Но когда служанки принесли подносы с едой, строго приказал одной из них передать мажордому, что селянина по имени Махей нужно накормить, устроить при конюшне и сказать, что его отправят в восточный дворец, как только подвернется оказия. «Он так тебе нужен?» Поднял бровь его величества, едва за прислугой закрылась дверь. «Я ему пообещал», — пожал плечами Кандирт, наливая себе молоко. «Тогда другое дело», — легко согласился король и повернулся к путнице. «Сеньора Ленора, у меня к вам предложение. Так получилось, что до недавнего времени я не задумывался про беды дриад, и это мне в укор как королю. и теперь я считаю себя в ответе за все причиненные вам неприятности. Хотя я плохо осведомлен о том, как помочь дриадам, как их найти, как спасти, но горячо желаю сделать все, что в моих силах, чтобы защитить ваших сестер. Для начала я намерен издать указ и выделить дриадам замок или поместье, или дворец. Что именно и где это будет расположено, решать вам. Исходя из ваших предпочтений, вкусов и вопросов безопасности. Также вам будет предоставлена охрана, самые лучшие воины и опытные проверенные офицеры. Чем мы должны будем отплатить за такой дар? Синьора вовсе не пришла в восторг от такого предложения. Ничем. Я уже понял, что своим небрежным отношением к этому вопросу нанес вам огромный вред. И теперь просто хочу исправить хоть то, что осталось. Король вздохнул и нехотя признался. Жена человека, сделавшего для королевства очень много, тоже ваша родственница. Сейчас они далеко, в неведомом мире. И, боюсь, у нее не осталось никаких возможностей найти дорогу назад. Они очень хотели вернуться. Могу я узнать имя? Граф Летрайд. А ее зовут Элинса Летрайд, если это, конечно, истинное имя. Их много лет преследовали колдуны и помогавший им государственный преступник Бранденис. Вот они и ушли. И дочь забрали. Я помню. Но помочь им тогда не смогла. Мы жили далеко, а на зов незнакомых путниц мы никогда не откликаемся. Потому что колдуны успевают нас найти раньше, чем дар окончательно расцветет. Пользуются тем, что дриады не способны защититься от ментальной магии. Вот и получится. Отзовешься сестре, а окажешься у колдуна. Поэтому я пока вам ничего не отвечу. Посоветуюсь с теми, в ком уверена, нас не так много. И насчет Илансы тоже. Если она кому-то доверяла, то откликнется. Можно еще вопрос? У нас есть зеркало, по которому она разговаривала с дочерью, и при этом разговоре присутствовал принц Бенгальд. Хингрид его видел и знает, что ему можно доверять. Никак нельзя позвать ее через это зеркало? Давно это было? Меньше 10 дней назад. Можно попробовать, но ничего не гарантирую. Где оно? В имении. В нескольких часах езды. Я сейчас же пошлю людей. Хорошо, я подожду. Но мне нужно отдохнуть. Пусть меня проводят в парк. Король не успел дернуть шнурок, а Бенгальд уже был на ногах. Разрешите, я провожу. Если не получится через зеркало, будем искать другие пути. Сосредоточенно пояснил, ни на кого не глядя, король, но Кант в ответ смолчал. Он хорошо запомнил ее слова, что родители очень хотят вернуться. Но матери там трудно собирать силу. И успел за вечер сообразить, если мать забрала Илли к себе, то она неизбежно эту самую силу истратила. И теперь вернуться они смогут не через 2 месяца, а значительно позже. Разумеется, он безмерно рад, что король, Бенгальд и маги будут искать способы добраться до Хинграда и его жены. И будет совершенно счастлив, если она действительно с ними. Но даже если пока достичь того мира не получится, все равно будет ждать. И искать. Не верится ему, что Илли могла погибнуть, сгореть в том огне. Ведь воины нашли потом под обломками и кости старого алхимика, и пяток обгорелых скелетов, которые маг опознал как гоблинские. Кант каждый раз дрожал, когда они откапывали очередную кучку, хотя точно помнил, где кто стоял. И знал, что нечего ей делать в том углу, где тихо сидело несколько безучастных ко всему гоблинов обоих полов. «Я не опоздал услышать важные новости?» Вернулся Бенгальд и сел на свое место. «А о чем вы молчите?» «Просто завтракаем и ждем тебя», — улыбнулась сыну королева. «Так вот, что я хотела сказать. Логово Бранденниса, как ты знаешь, мы пока не нашли. Зато я вспомнила, что у его любимой фаворитки родился сын, от 150-летнего сеньора. Конечно, это не такой уж преклонный возраст, но он умер от болезни меньше, чем через месяц после свадьбы. Я как раз думал, что у него должны где-то быть наследники», — сосредоточенно кивнул Кант. «И раз был один, может быть и больше. Вы уже придумали, как их искать?» «За ней следили», — обменявшись быстрым взглядом с женой, сообщил король. «Но она хитро ускользнула. Или ей помогли ускользнуть. Но это не все. Едва мы объявили о том, что он готовил захват трона, зашевелились некоторые знатные дома. Посыпались осторожные письма, есть ли доказательства и где сейчас он сам. Мы пока никому не сообщили, что он мертв и не собираемся. По официальной версии он сидит в камере. Но в какой именно, не уточняем. И ты должен молчать. Никому не следует рассказывать, что он убит. Люди Бенга только начали выяснять, кому и что он обещал за помощь. Но уже ясно, что в заговоре замешаны главы как минимум трех гильдий и несколько старинных знатных домов, обедневших из-за собственной нерасторопности и лени. «И что я должен делать?» — напрямик поинтересовался Кандирт, сообразивший, что все это говорится для того, чтобы приготовить его к неприятному известию. «Пожить во дворце. Скоро прибудет Рантильд, а завтра привезут Найвину. Мы послали навстречу Джеру еще отряд. Соберемся и все решим. Но сейчас лучше всем быть вместе. Те, кто поставил на этот переворот все, готовы от отчаяния на безумные поступки». «Хорошо». Кандирт отставил бокал и поднялся с места. «Бенг, ты идешь спать или пойдем в твой кабинет вместе?» «Вместе», — хмуро фыркнул прокурор и едко осведомился. «А как же гоблины? Тебе не хватило тех троих, что ты уложил лично?» Кротко удивился младший и спокойно покинул столовую. «Что такое?» — побледнела королева. «Бенг, ты же обещал присмотреть, чтобы он не бросался в бой впереди всех. А ты и сам полез». «Да никто не лез, матушка», — с досадой выдохнул Бенгальд. «Это он пошутил. Вот Святой Дух пошутил. Но посмотри на меня. Разве нам до гоблинов было?» «А мне доложили, что вы захватили шамана», — невинно ухмыльнулся король. «Он один там гулял?» «В следующий раз, ваше величество, пусть Ангерольд его сопровождает», — состроил оскорбленное лицо прокурор. «Потом и спрашивайте, кто там гулял и бывают ли вообще в природе гоблины». «Ладно, я тоже пошутил», — вздохнул король. «А как он там? Не бушевал?» «Он свято верит, что она жива, и не советую трогать эту тему», —